«Какая я маленькая!» Танака в ярости замахала кулаками. «Посмотри на мою грудь!» Потом она неожиданно потянулась к воротнику и попыталась его расстегнуть. «Что ты делаешь?» Быстро схватил ее за руку. «На улице много людей, зачем расстегивать воротник рубашки?» «Чтобы ты увидел мою грудь», — гордо произнесла Танака. «Может быть, это еще не размер С, но в ближайшие 2 года они подрастут до размера D. Нечестно сравнивать меня с теми, кто уже родил. Если хочешь сравнить, выбери старшеклассницу, посмотрим, у кого больше. Конечно, ей уже есть 18, но...» Мой лоб покрылся морщинами, только что провинившаяся девушка стала вести себя гордо. Это было немного трудно вынести. Поэтому несколько раз кашлянул и сказал: «Не стоит смотреть свысока на тех, кто уже родил, они вносят огромный вклад в будущее общества. Ты что, оправдываешь их только потому, что мужчины их оплодотворяют?» Надулась Танака. «Прекрати». Я почувствовал, что ситуация начинает выходить из-под контроля. «Пойдем, посмотрим фильм». Когда мы вошли, немного приободрился, увидев, что несколько молодых дам сидят в компании с толстыми мужчинами средних лет. В сравнении с ними мы выглядели довольно нормально. Танака все еще вела себя по-детски. Перед входом в зал она купила ведерко попкорна и 2 стакана апельсинового сока. Фильм оказался немного затянутым. Воины на экране всегда бросались в бой, не заботясь о собственной жизни. И я не смог удержаться. Почему в этом фильме показывают только, как они убивают врагов, без какой-либо предыстории? Чего ты ожидал? Все патриотические фильмы показывают, как тяжело было строить страну и скольких людей погубили. Если хочешь узнать больше, читай исторические книги. Но это же слишком неправдоподобно. Как человек может говорить, если его буквально изрешетили пулями? Я не знал, смеяться или плакать. Танака посмотрела на меня. Неужели ты никогда не видел таких фильмов раньше? Такого раньше не видел. Когда жил за границей, полуправдиво сказал я. Танака, которая, казалось, открыла для себя новый мир, удивленно спросила: «Правда, дядя, ты учился за границей? Я и не подозревала, что ты из деревни», — саркастически подколола она, и я не стал спорить. «Неважно, те, кто называют других деревенщинами, просто завидуют. Хаем, ты говоришь красиво, в твоих словах есть смысл». К окончанию фильма, Танака уснула у меня на плече. Когда толкнул ее, она проснулась, стерла слюну с уголка рта и невинно улыбнулась. «Эта девушка действительно иногда может быть очень милой», — подумал я. Танака выпила слишком много сока, и когда мы вышли из кинотеатра, она долго была в туалете, а потом вышла со смущенной улыбкой. Я смог выдавить только улыбку в ответ. Когда мы покидали кинотеатр, улицы были ярко освещены неоновыми огнями. Под сиянием фонарей пешеходы торопились. Вот-вот должна начаться ночная жизнь города. На улице было немного холодно, и от ветра Танака дрожала. Она схватила меня за рукав рубашки. «Дядя, пойдем, давай поужинаем. Погода сегодня довольно холодная». Почувствовав приближение осени, я кивнул в знак согласия. В этот момент двое мужчин в костюмах внезапно подошли и одновременно поклонились Танаке. «Госпожа, мы наконец нашли вас. Пожалуйста, вернитесь с нами», — сказал один из них уважительно. Танака нахмурилась. «Это мой отец прислал вас?» «Да, хозяин уже ждет вас. Пожалуйста, не усложняйте нам задачу». Танака посмотрела на меня с неловким выражением лица. «Дядя Синдзира, не переживай, я отправлю тебя домой, а сам поужинаю дома», — сказал я, обернувшись к двум мужчинам. «Покажите дорогу». Они посмотрели друг на друга и жестом указали направление, куда нам нужно было идти. Танака с любопытством посмотрела на меня, а затем радостно кивнула. Один из мужчин шел впереди, другой – сзади. Танака взяла меня за руку, следуя за мной в переулок за кинотеатром. В этом мрачном и холодном переулке было темно и дул пронизывающий ветер. Танака не выдержала и сердито спросила: «Как вы показываете дорогу? Почему мы идем через переулок?» Мужчина впереди внезапно остановился и бесстрастно обернулся. В темноте переулка его лицо казалось чрезвычайно бледным. Пара тусклых и темных глаз пристально смотрела на нас. Мужчина сзади тоже остановился. В этот момент в переулке больше никого не было, и из-за этого все казалось очень далеким. Танака была ошеломлена происходящим. Она не могла осознать и принять происходившее вокруг. В ее глазах читалось замешательство и недоумение. «Танака», — произнес я мягким тоном, стараясь разрядить атмосферу, — «ты знаешь этих двоих?» «Я не...» Танака сделала паузу, пытаясь собраться с мыслями. «У моего отца много таких людей, но я их не узнала. Возможно, они новички. Немного улыбнувшись, заметил, как она пытается найти объяснение происходящему. Ты следовала за ними, как будто это нормально. Это совсем не похоже на твою обычную беспечность. Что я могу сделать? Танака надулась, но обратилась к мужчинам с некоторой настойчивостью. Почему вы остановились? Продолжайте. Когда эти слова прозвучали, двое мужчин, стоявшие неподвижно, внезапно бросились вперед. Их тела метнулись ко мне, как стрелы. Спокойно отскочив в сторону, мои пальцы коснулись земли, и я взмыл в воздух. Используя стену переулка, увернулся от атаки, кувыркнувшись через их головы. Но атаки не закончились. Два черных предмета с холодным блеском полетели ко мне. Едва увернулся от оружий, едва не попавших в меня. Но прежде чем успел приземлиться, двое мужчин атаковали. Пара кинжалов в руках незнакомцев нацелились в мои ребра. Раскинул обе ноги, бросив вызов силе тяжести, и отбросил два кинжала. Мужчины снова развернулись и выпустили еще четыре стрелы, похожие на дротики. Но я не растерялся, и был готов к этому. Отпрыгнул назад и изогнул тело, чтобы уменьшить площадь поражения. «Сюрикены», — сказал я с улыбкой, когда приземлился, — «ваше мастерство броска уже на уровне новичка. Из какой вы организации?» Неизвестно, когда они сняли костюмы, но теперь их тела были завернуты в черные одежды, а на поясе висел короткий меч. Единственное, что виднелось, это их острые глаза, устремленные прямо на меня. Танака побледнела от резкой смены ситуации, быстро подбежала ко мне, обняла за спину и дрожащим голосом спросила, кто эти люди. Не поворачивая головы, я сказал ей, не бойся, они не причинят тебе вреда. Конечно, я не боюсь. Голос Танаки за спиной неожиданно утратил всю теплоту. Послышался жуткий, но завораживающий голос. Фенрир, тебе сначала стоит позаботиться о себе. Затем ощутил острый укол иглой в спину. Быстро отступил на три шага, прищурившись, чтобы рассмотреть Танаку. Увидел, как испуганная Танака вдруг изменилась. Она приобрела дьявольский вид с чарующей харизмой. Ее глаза стали холодными, как у гадюки. То, что она назвала меня по древнему имени, означало лишь то, что они из ордена. Как они нашли меня здесь? С вымученной улыбкой я спросил, что ты со мной сделала? Женщина, притворявшаяся Танакой, сексуально рассмеялась и ответила. Просто специально приготовленный яд. Мгновенный паралич и неподвижность мышц. Когда женщина начала говорить, я сразу почувствовал себя вялым и болезненным. Постепенно я не мог стоять и опустился на землю. Ха-ха-ха-ха. Женщина не смогла сдержать громкий смех. Похоже, шефу не придется объяснять. Фенрир не соответствует своему имени. Я поднял голову и со слабой улыбкой сказал. Ваши методы маскировки и отравления отличные. Но не могу вспомнить, кто ты. Ну и что с того? Женщина, выдающая себя за Танаку, подошла ко мне и присела на корточки. Она похлопала меня по подбородку и очаровательно спросила. «Великий Фенрир, не слишком ли поздно спрашивать про мою личность?» Я покачал головой. «Еще не слишком поздно. В мире ниндзя есть только одна красавица номер один. Ханака, верно? Для вашего величества Фенрира большая честь знать имя этой маленькой леди. Несмотря на то, что ее опознали, Ханака не беспокоилась. Она непринужденно сорвала с себя одежду, обнажив облегающую черную форму ниндзя. Фигура Ханака была чрезвычайно сексуальной. У нее была грудь, настолько пышная, что казалось, будто униформа ниндзя не сможет ее удержать. Она растягивала одежду, словно та вот-вот порвется. У нее также была тонкая талия и выдающаяся попка. Она была достаточно красива, чтобы привлекать духов и поглощать души. Одна из трех великих ниндзя секты Ямато, поистине могущественная. Я хищно оглядел зрелую женщину-ниндзя. Интересно, Тонгу и Тамуки тоже здесь. Они давно меня очаровывают. Ханака посмотрела на меня с презрением. Для нее я был просто еще одним мужчиной, растерявшимся при виде красавицы. Она усмехнулась и сказала, «Ты, похоже, в хорошем настроении, Фенрир. Даже беспокоишься, сколько членов нашей секты пришло. Фенрир, неужели ты думал, что убежишь от ордена, переродившись в новом теле? Ты нам должен кое-что». Тогда я спросил с отсутствующим выражением лица, «И что же я вам должен?» Улыбка на лице Ханака мгновенно исчезла, ее голос стал холодным, как лед. «Камень богов! Мы хотим камень богов!» Нахмурившись, я сделал вид, что растерян и беззащитен. Ханака скрестила руки на груди, подчеркнув соблазнительные изгибы своего тела. Она наклонилась и выдохнула сладкий аромат ладана. «Не нужно играть в спектакль, равнодушно сказала она. «Несколько лет назад ты уничтожил филиал ордена в одиночку. Ты, возможно, не такой сильный, как говорят легенды. Вероятно, тебя поддерживали другие. Однако артефакт, хранящийся у них, исчез». Ханака заметила, что я не отреагировал, и фыркнула. «Если бы ты не переродился, возможно, мы бы сдерживались. Но раз ты решил вернуться, не вини нас за то, что мы приняли меры». «Да», — ответил я. «Если ты будешь упоминать королей и императоров, кто-то придет, чтобы убить тебя». «Кто?» Брови Ханака приподнялись, и она улыбнулась. «Ты думаешь, есть кто-то, кто спасет тебя?» В этот момент один из двух ниндзя, стоявших рядом, внезапно упал на землю. Ханака немедленно перешла в боевое состояние и осмотрелась по сторонам. Оставшийся ниндзя внимательно наблюдал за окружением, взяв в руки пару сюрикенов. Прямо в этот момент с неба, как грациозная ласточка, спрыгнула темная фигура. Казалось, она исполняет восхитительное акробатическое шоу. «Осторожно!» Ханака заметила неладное и быстро задвигалась, но было уже слишком поздно. «Shift!» После почти неслышимого звука другой ниндзя не успел увернуться. В его черепе внезапно образовалась дыра, из которой хлынула кровь. После того, как он упал на землю, в переулке осталась одна Ханака. С серьезным выражением лица она подняла взгляд на приземлившегося человека. С крыши спрыгнула высокая женщина. На ней была облегающая черная футболка и джинсы, подчеркивающие очертания ее стройной фигуры. Ее распустившиеся волосы слегка касался ночной ветер. «Это место не для вас», — сказала она, но смысл сказанного был ясен. Она явно испытывала крайнее отвращение к женщине, стоявшей перед ней. Ханака привела в порядок свои мысли, усмехнулась и ответила. «Черные драконы не должны вмешиваться. Если эта информация станет известна, что могут подумать ваши друзья из других стран? А, кстати, это значит, что камень бога». Устав играть в спектакль, я встал и отряхнул пыль с брюк, сохраняя игривую улыбку на лице. «Если бы я нуждался в их защите, я бы погиб уже 10 раз», — сказал я. Ханака наконец потеряла самообладание. На ее лице отразилось недоверие. «Как ты можешь стоять на ногах после яда?» — воскликнула она. «Я всегда мог стоять на ногах. Просто раньше я подыгрывал тебе», — ответил я, повернувшись к другой женщине. «Если бы я не вел себя так, кто знает, когда бы эта женщина проявила себя. Я не хотел, чтобы за мной вечно следили». Ханака, заливаясь краской от ярости, спросила. «Ты с самого начала знал, что я самозванка? Сначала это было лишь предположение. Когда ты вышла из туалета, желтый оттенок, оставшийся у тебя на языке после апельсинового сока, исчез. Когда ты увидела двух незнакомых мужчин без намека на беспокойство, все стало понятно. Это говорит о твоих низких актерских способностях. Так ты все это время использовал меня». Ханака выглядела униженной. Техника маскировки, в которой она была мастером, была раскрыта этим развратным мужчиной. «Неправда. Это ваша секта Ямато пришла искать неприятности. Я не приглашал вас, верно?» Я подмигнул другой женщине. Эта симпатичная молодая леди оказалась членом секты «Черный дракон», о которой ходили слухи, что она еще загадочнее, чем секта Ямато. Несмотря на это, я почувствовал, что ее лицо кажется мне знакомым. Она не ответила, а вместо этого спросила. «Ты не отравлен?» Я покачал головой. «Да, но такой яд, как этот, слишком слаб, чтобы подействовать на меня». Ханака посмотрела на меня так, будто я был монстром, не веря своим глазам. «Это невозможно. Этот яд может парализовать даже слона, а ты монстр». На что я усмехнулся. «Ха-ха, ты угадала. Будет лучше, если ты сначала позаботишься о себе». Незнакомка подняла руку с арбалетом. Ханака понимала, что арбалетные болты по своей эффективности не уступают пулям и абсолютно бесшумны. Это было популярным оружием в мире убийц. «Если хочешь сбежать, беги быстро». Я понял намек Ханака и подтолкнул ее к этому. Она с ненавистью посмотрела на меня, и вдруг ее тело стало размытым. Вскоре она исчезла, в клубах дыма. Незнакомка нахмурила свои красивые брови, и в ее глазах загорелся огонек. В ее левой руке появился второй арбалет, и она повернулась, выстрелив из двух одновременно. «Shift! Shift!» Два болта пронеслись мимо и вонзились в цементную стену. Из воздуха упал кусок порванной пурпурно-красной ленты, и фигура Ханака исчезла из переулка. «Хороший побег!» Незнакомка неохотно убрала арбалет и спросила. «У тебя была возможность удержать ее. Почему ты отпустил ее?» Пожав плечами, я сказал. «То, что я отдал вам камень богов, еще не значит, что я на вашей стороне, верно?» Незнакомка ответила холодным тоном. «Наши старейшины одобрили твое перерождение здесь. Теперь ты, японец. Она, враг нашей страны. Если вы ее поймаете, врагов станет больше», — указал я. «Я, конечно, приму меры, если она появится снова, но сейчас явно не время для этого». Она посмотрела на меня и развернулась, чтобы уйти. Затем я спросил: «А как насчет девушки Танака? Ты ее уже спасла, она в безопасности, но ее одежду украли. Я связалась с телохранителями ее семьи и передала ей кое-что из одежды. Она уже должна была вернуться домой». Тогда я удовлетворенно кивнул. «Ты хорошо справилась. Похоже, что ты умеешь неплохо следить. Мое задание провалено, поэтому я не буду следить за тобой в будущем. Специалисты займутся этими трупами. Тебе лучше уходить побыстрее». С этими словами незнакомка покинула переулок. В конце концов, я оказался единственным, кто остался на улице. Ужин, который я хотел устроить для Танаки, закончился не так, как я планировал. К тому же, Танака попала в неприятную ситуацию. Ее, вероятно, усыпили и украли одежду. Надеюсь, в будущем она не будет торопиться со своими планами угостить меня. Поблизости не нашлось подходящего места для перекуса, так как было уже поздно. Я решил поехать в бар Тацука на своей машине, словно ничего и не случилось. Тем более она что-то хотела сказать мне. Глава 14. Трусики с покемонами. Когда я пришел в бар, внутри уже было немало людей, которые наслаждались напитками и разговорами. Настроение бара изменилось. В гостиной играла соната Моцарта для скрипки. Гостей было немного, и атмосфера приятнее, чем в шумных барах. Был немного удивлен, увидев, что Жуна уже переоделась в костюм официантки и разносила кофе. После ванны и надев черно-белый наряд, ее лицо выглядело свежим и ярким. Оно было белым и чистым, как снег, но в то же время нежным, как цветок. Когда я вошел, Жуна немного смущенно окликнула меня. «Синдзира-сан», зная, что Жуна еще не привыкла к новой роли, шутливо предложил: «Если бармены другие будут тебя доставать, дай мне знать, я разберусь с ними». Когда бармены и остальные услышали это, они выразили свое недовольство. «Синдзира-сан, как мы можем запугивать? Ты сам рекомендовали ее, и даже начальница заботится о ней. Мы только и ждем, как заслужить одобрение Жуны». Тронутая, Жуна мило улыбнулась и, сказав спасибо, поспешила в подсобку помочь. Глядя на ее уходящую спину, я почувствовал облегчение и улыбнулся. Затем направился в заднюю часть бара. Не знаю, о чем Тацука хотела поговорить, но сначала нужно перекусить. Когда вошел в спальню Тацука, наполненную чарующим ароматом, ее нигде не было видно. Сразу заметил, что из ванной комнаты доносится плеск воды. Она принимает душ, возможно, стоит осторожно поинтересоваться, не нужна ли ей помощь. Например, могу помочь вымыть определенные места или просто понаблюдать, как она принимает душ. В любом случае, у меня достаточно поводов войти и посмотреть, как Тацука принимает душ. Тихонько открыл стеклянную дверь. В ванной было душно, зеркало покрыто конденсатом, преломляющий свет. Это делало комнату сексуальной, яркой и чистой. Когда решил закрыть дверь душевой кабины, чтобы позвать Тацука, почувствовал, что что-то не так. Вода брызгала на матовое стекло душа, но Тацука не видно внутри. Резко обернулся и увидел ее у окна от потолка до пола. Она смотрела на меня с озорной улыбкой. Ее лицо выражало насмешку, словно она подшутила надо мной. Подумал, что эта женщина становится все более неотесанной, но постарался сохранить спокойствие. Открыл дверь душевой кабины, закрыл кран и сказал: «Дорогая Тацука, лучше перекрыть воду, если ты не принимаешь душ. Экономия воды – хорошая привычка». Тацука не выдержала и громко рассмеялась, раскачиваясь, прежде чем сказать: «Наконец-то я одолела тебя. Похоже, лучший способ справиться с тобой – это использовать методы, предназначенные для борьбы с извращенцами. Как уже говорил, это касается экономии воды», – настаивал я. Затем сел на кровать, лег и быстро сменил тему. «Я еще не ужинал». Тацука задумчиво постучала себя по подбородку и спросила: «Хочешь попробовать мои кулинарные навыки? Ты умеешь готовить?» – удивился я. «Еда, приготовленная боссом преступного мира?» Тацука закатила глаза, подошла к белой стене в комнате и надавила на нее. Оказалось, что эта часть стены на самом деле была хорошо замаскированной дверью. Когда дверь открылась, я увидел кухню размером 8 квадратных метров. Мой рот открылся от удивления. Почему я ничего не знал об этом месте? Тацука недовольно взглянула на меня. «Ты всегда приходишь и желаешь только ласки. Откуда тебе знать, что происходит в моей жизни?» Почувствовав себя неловко под ее критикой, улыбнулся. «Да, я сорвал этот нежный цветок, но не старался ухаживать за ней ежедневно». Тацука не стала продолжать эту тему и умно спросила: «Что бы ты хотел съесть?» «Все нормально, главное, чтобы было сытно», — ответил я. Тацука удивила меня своими кулинарными способностями. Попробовав тарелку жареного риса с говядиной и кинзой, сразу начал есть. Она также подала тарелку овощного супа с яйцами. Это простое блюдо идеально подошло мне после долгого дня. После еды Тацука вытерла мне рот влажной салфеткой. От ее заботливого взгляда мои кости чуть не превратились в желе. После этого Тацука убрала со стола и вымыла посуду, пока я включал телевизор, чтобы посмотреть новости. Мы выглядели как обычная пара, закончившая день. Молча понимали друг друга без слов. Когда все дела были сделаны, Тацука закрыла дверь на кухню. Потом она села рядом со мной. Ее соблазнительное тело в шелковой полупрозрачной ночной рубашке прильнуло ко мне, и она молча сопровождала меня в просмотре новостей. «Спасибо», – прошептала она через некоторое время. «За что ты меня благодаришь?» – спросил я. «Мне нравится это чувство. Когда я приносила тебе еду, мне нравилось видеть, как ты доедаешь ее, и мне тоже нравится, как ты сидишь рядом и смотришь телевизор, пока я мою посуду. Это ощущение, что ты рядом, что я не одна в этой комнате». Я нежно погладил Тацука по лицу. «Мне это тоже нравится, хотя лучше, ты приготовила бы порцию побольше. Хотелось бы, чтобы каждый день был таким. Я постараюсь сделать это возможным», — ответил я. «Я редко обещаю что-то женщинам, поэтому тебе стоит поверить мне. Почему твоя манера говорить так сильно изменилась?» Тацука взглянула на меня смущенно. «Раньше ты никогда не просил меня доверять тебе. Теперь ты боишься меня», — слегка покачал головой, держа в объятиях ее шелковистое тело. «В этом мире нет мужчин, которые боятся женщин. Есть только те, кто уважает их. Но все мужчины, которые работают на меня, боятся меня». Тацука пристально смотрела на меня. «Они не твои мужчины. Ты моя женщина», — ответил я. Тацука мило улыбнулась. «Это похоже на тебя». Я демонстративно ущипнул ее за нос. «Хорошо, ты услышала то, что хотела. Теперь скажи, что ты хотела сказать. Ты не даешь мне времени насладиться счастьем». Хотя Тацука говорила с недовольством, она все же села и решительно произнесла: «Мой отец прислал мне приглашение на вечеринку и хочет, чтобы я пришла». «Твой отец?» — озадаченно спросил я. «Разве вы не пошли разными путями? Ему хватает наглости прислать приглашение?» Тацука усмехнулась. «На этот раз все иначе. У нас особый гость». «Кто?» «Гатари и его сын». Я вспомнил информацию о преступном мире Токио и понял, кто такой Гатара. Если бы кто-то сказал, что Восточный Союз и Красные Шипы были равными противниками на востоке города, то Запад казался бы гораздо более мирным. Гатара, по прозвищу Старый Карп, 10 лет назад захватил весь западный регион Токио благодаря торговле оружием и наркотиками. Эти годы расширения и развития сделали его настоящим повелителем западного региона. Их банда называлась «Темные львы». Его сын уже глубоко укоренился в Токио. Для Гатара даже Восточный Союз и Красные Шипы были ничтожными в сравнении с его влиянием. Несколько лет назад они могли соперничать с «Темными львами». Но теперь, когда Восточный регион разделен на две части, они стали очень уязвимы перед «Темными львами». То, что приход Гатара и его сына на вечеринку в это время, было посланием, которое следовало хорошо обдумать. У меня разболелась голова, когда я спросил: «Что ты собираешься делать? А какой у меня выбор?» Тацука заставила себя улыбнуться. «Сила темных львов – это не то, с чем мы можем справиться сейчас». Дойдя до этого места, Тацука сделала паузу, чтобы взглянуть на меня, и продолжила: «Мы могли бы повторить план, который использовали с Масата. Сначала захватить боссов, а затем их последователей. Но темные львы уже давно сплоченная структура. Даже если мы убьем Гатара и его сына, у нас все равно останется много врагов. Вероятно, мы справимся, но я не могу игнорировать благополучие своих людей. Ты прекрасно знаешь, что на горе есть тигр, но все равно поднимаешься туда». Более или менее понял ее намерение. Тацука внезапно странно улыбнулась, наклонилась к моему уху и прошептала что-то. Я вытер лоб и настороженно посмотрел на Тацука. «Я говорил, что ты Мегера, но ты все равно не признаешь этого». Тацука обняла меня за локоть и кокетливо сказала: «Через пару дней ты должен быть со мной. Ты не можешь оставить меня совсем одну. Когда Тацука коснулась меня своей грудью, я решил сделать что-то особенное. Как раз в тот момент, когда я собирался разобраться с этой тайной областью, мой телефон зазвонил. Мрачно вытащив телефон из кармана, я увидел, что звонила Ваками. Последние несколько раз, когда она звонила, происходило что-то нехорошее, поэтому не колеблясь быстро ответил. «Привет, Ваками. Что случилось?» – спросил я. На том конце провода Ваками, казалось, не могла подобрать слова. После небольшой паузы она ответила. «Молодой господин, я поскользнулась и вывихнула лодыжку. Теперь я не могу водить машину. Ваками, хоть и не достигла 50 лет, но время все же берет свое», — обеспокоенно спросил. «Это серьезно? Хочешь, я приеду к тебе и отвезу в больницу?» «Не нужно, не нужно. В больницу ехать не обязательно. Это пустяк. Мне просто нужно отдохнуть день-два. Но я как раз собиралась отвезти кое-что Линока, а сейчас не могу. Я расслабился, потому что боялся, что произошло что-то серьезное. Не переживай, сейчас вернусь. Это мелочь, я сам займусь этим», — Ваками радостно ответила. «На самом деле, это не обязательно, но у Линока мало друзей. Поэтому мне пришлось обратиться к вам, молодой господин. Не проблема, я сейчас вернусь». Повесив трубку, заметил, что Тацука пристально смотрит на меня, выглядя немного обиженной. «Мне нужно идти», — сказал я, потер подбородок и отвел взгляд. Как и ожидалось, любовница не так важна, как жена, — с обидой вздохнула Тацука. «Продолжай, я не буду сердиться». «Моя дорогая Тацука действительно послушна», — рассмеялся я и подошел, чтобы поцеловать ее белое и нежное лицо. «Хочешь, я зайду к тебе позже вечером?» Тацука покачала головой. «Не надо, я буду очень занята в ближайшие дни и должна многое подготовить». Понимающе кивнул и открыл дверь. С неприятным ощущением я покинул бар. Меня беспокоило, что в будущем в моем гареме возникнут конфликты, подобные тем, что показывают по телевизору, когда дамы режут друг друга ножами. Покачал головой, чтобы избавиться от этих нежелательных мыслей. Это было просто воображение, которое никогда не станет реальностью. По холодному выражению лица Линока видно, что ее не беспокоит наличие у меня отношений с другими женщинами. И я быстро поехал обратно на виллу. Ваками уже ждала меня у двери с большим бумажным пакетом в руках. Пакет был плотно закрыт, чтобы скрыть содержимое. Получив пакет, с беспокойством посмотрел на ногу Ваками. «Можешь ходить? Почему так неосторожно?» Ваками, казалось, была довольна, покачала головой. «Спасибо за вашу заботу, молодой господин. Я просто упала по неосторожности, это не в первый раз. Поскорее отвезите это Линока, иначе она будет нездорова». «Нездорова?» Мне было любопытно, почему она может недомогать из-за опоздания, но не стал расспрашивать и уехал. Прошло 20 минут, и я стоял у двери в палату Линока. Убедившись, что внутри никого нет, я вошел. Линока сидела на кровати, прислонившись к спинке, ее волосы свободно спадали на плечи. Свет подчеркивал ее розовые щеки, и она выглядела очень привлекательно. Она держала в руках книгу и была полностью поглощена чтением. Когда заметила меня, то слегка кивнула. «Считается ли это приветствием?» Линока всегда относилась ко мне холодно и безразлично, а это был первый раз, когда она поздоровалась со мной, когда мы были наедине. «Пришел передать тебе кое-что. Ваками вывихнула лодыжку и не может прийти», — сказал я, поставив бумажный пакет на шкаф. Сел на табурет и спросил: «Как твое выздоровление?» Линока отложила книгу и вытащила руку из-под одеяла, чтобы потереть глаза. «Все в порядке, на самом деле это не должно занимать так много времени. Когда будет возможность, сходи на массаж, расслабься в горячем источнике или в молочной ванне. Выбери солнечный день, чтобы провести время с подругами, а после обеда выпей черного чая. Разве это не то, что тебе нравится?» Линока осталась равнодушной к моим предложениям и указала на пакет, спрашивая: «Что ты принес?» Она протянула руку к бумажному пакету на шкафу, но пакет был довольно большим. Подняв его, она решила перевернуть пакет, высыпав все содержимое на кровать. Из пакета высыпалась куча вещей. Температура в комнате мгновенно возросла на несколько градусов. Вот почему Ваками колебалась, стоит ли мне приносить это. Внутри пакета было всевозможное нижнее белье, трусики, лифчики, чулки, кружевные узоры различных цветов, откровенные вырезы и стринги. Если нижнее белье Линока с одним стилем вызвало у меня покраснение носа, то нижнее белье другого стиля показалось мне пугающим. бело-розовые трусики с принтами Hello Kitty, Пикачу, Покемона и других мультяшных персонажей заставили меня опустить глаза. Там же были 4 коробки хорошо упакованных импортных тампонов. Похоже, Линока была настолько привередлива в вопросах гигиены, что ей пришлось привозить все это из дома. Теперь я наконец понял, что Ваками имела в виду под нездоровьем. Видимо, настали эти дни у моей жены. Вспоминая ту ночь в клубе, подумал о соблазнительной фигуре Линока в белье. Похотливые мысли было трудно сдержать, и я бросил на нее горячий взгляд. «Тебе нельзя смотреть!» — воскликнула Линока, теряя спокойствие, и с силой откинула одеяло, чтобы прикрыть свои личные вещи. Ее миловидное личико моментально покраснело, как спелое яблоко. Когда Линока поняла, что я видел ее эротическое нижнее белье, включая любимые трусики с мультяшными принтами, ей захотелось провалиться сквозь землю. Ваками переиграла. Почему она не предупредила меня перед отправкой этих вещей? Если бы я просто принес что-то обычное, она бы не оказалась в такой ситуации. Кхе, кхе, я выдавил из себя несколько невнятных кашлей, стараясь выглядеть как можно более безразличным. Моя попытка скрыть волнение была едва заметна, но я все равно считал ее вполне убедительной. Все доставлено. Думаю, мне пора идти. Пора отдохнуть пораньше, как-то вот так. Да, произнесла Линока с трудом, ее голос был еле слышен. Похоже, ей действительно хотелось бы просто выбросить меня из окна. С неким усилием направляясь к двери, я все-таки не удержался и, обернувшись, добавил. Кстати, эти розовые трусики с Пикачу довольно хороши. Мне они правда нравятся. После больницы, когда оказался в машине, не мог забыть выражение лица Линока, ее пылающие глаза, алые ямочки на щеках, взгляд «я хочу тебя убить». После времени, проведенного с ней, понял, что иногда она действительно мила. Раньше она была холодной и благородной, а теперь я знаю, что ей нравятся романтические японские и корейские драмы. Она любит есть клейкие рисовые шарики и делает это, держа их двумя руками. Сегодня узнал, что она носит не только эротическое нижнее белье, но и детское, с мультяшными принтами. Машина проехала довольно большое расстояние, пока витал в облаках, а когда пришел в себя, то понял, что подсознательно ехал к месту, связанному с воспоминаниями, маленькому бару, где я встретил Линока. Вспомнил, как после выпивки привез ее в свою полуразрушенную квартиру, что привело к той безумной ночи. Огонь, который вспыхнул в моем сердце из-за нижнего белья, разгорелся с новой силой. Хотя за эту ночь мое пламя было разожжено двумя женщинами, оно все еще не угасло, и я чувствовал себя ужасно. Мужчины часто ведут себя как животные, думая только о своих половых органах. Я охотился на первоклассную красавицу, но найти вторую такую же было маловероятно. Но я все равно остановил машину и решил зайти внутрь бара. Не было никакой другой причины, кроме желания найти кого-то, чтобы погасить пламя похоти внутри. Глава 15. Все любят сок Синдзира-сана. Прежде чем вошел в бар, мое внимание привлекла ярко-зеленая неоновая вывеска у входа. Раньше ее как-то не замечал. Название бара показалось необычным. Атмосфера средневекового европейского замка создавалась известняковой стеной и деревянными украшениями. Возможно, это было сделано для того, чтобы привлечь определенную аудиторию. По крайней мере, Линока выбрала этот маленький бар, чтобы отвлечься от забот. Когда вошел, до меня донеслись успокаивающие звуки пианино. Если не ошибаюсь, это была лунная соната Бетховена. Такое музыкальное сопровождение только усилило средневековый стиль бара. В центре бара несколько столов и стульев были сдвинуты в сторону. Группа молодых парней и девушек собрались там, демонстрируя счастливые улыбки и кокетливые взгляды. Подошел к барной стойке и заказал стакан апельсинового сока. Запах духов и алкоголя наполнял бар. Я тихо сидел на углу стойки, потягивая сок в одиночестве. Все, что я слышал, это как люди болтают между собой. Но мирное времяпрепровождение длилось недолго. Светловолосая девушка, заметив меня, пододвинулась поближе. Она была одета в черное платье, которое подчеркивало ее светлую кожу и элегантную фигуру. Легкий макияж подчеркивал естественную красоту. Светлые волосы, слегка вьющиеся на концах, падали на плечи. Она выглядела как западная топ-модель, только с немного более миниатюрной фигурой. Девушка, которая сразу привлекала внимание. Ее красота не вызывала учащения пульса, однако устоять было сложно. «Господин, что если я приглашу вас выпить со мной?» — спросила она, поднимая бокал и допивая остатки мятного коктейля. Затем поставила бокал на барную стойку и с улыбкой посмотрела на меня. Не только мужчины ищут компанию, женщины тоже это делают. Как человек, пришедший за добычей, я не чувствовал неловкости. Расслабленно улыбнулся и щелкнул пальцами. «Что бы вы хотели?» – спросил бармен, обращаясь к женщине. Ее английский акцент звучал естественно, не вызывая впечатления хвастовства. «Чите что?» – бармен явно не понимал английского. «Бренди или Маргарита?» – любезно подсказал я, помогая бармену. Бармен поблагодарил меня и, извиняясь перед дамой, начал готовить коктейль. Когда женщина взяла в руки коктейль, она с благодарностью посмотрела на меня. «Извините за это. Последние несколько лет я была за границей и не знаю, как заказывать напитки здесь. Похоже, вы хорошо разбираетесь в выпивке». Я поднял бокал и произнес тост в ее честь. «За вас, прекрасная незнакомка». Этот коктейль был приготовлен специально для королевы, и его вкус нравился многим женщинам. «Среди мужчин, пришедших сюда, вы единственный, кто не ищет женщину», — сказала она с улыбкой. «Разве ты не подошла бы ко мне, если бы я не посмотрел?» — ответил я с мягкой улыбкой. Она некоторое время наблюдала за мной, а затем неожиданно протянула свою руку. «Акира, какое необычное начало», — подумал я. Ситуация становилась все интереснее. Эта девушка была очень привлекательной и обладала обаянием, что вызывало впечатление, что она станет отличным партнером на одну ночь. Протянул руку, чтобы пожать ее. «Синдзира Накамура, если вам нужно записать мое имя, оно состоит из двух слов. Ваше знакомство весьма оригинально», — сказала Акира. «Оно намного интереснее, чем у других мужчин. Поздравляю, вы пробудили мой интерес». «Какой интерес?» — спросил я. «Вы хотите узнать, из чего сделано мое тело. Возможно, мы достигнем взаимопонимания». Акира не возражала против моего завуалированного предложения. «Я хотела бы проверить, сможет ли мужчина передо мной соответствовать требованиям». «Доверьтесь своей интуиции», — ответил я, оценивающе осмотрев Акиру с головы до ног. Она наклонила голову, ее гладкие волосы слегка прикрыли щеки, розовые от алкоголя. Ее дыхание пахло орхидеями, глаза были слегка затуманены, когда она спросила: «Можете объяснить, я не понимаю, что вы имеете в виду, господин Синдзира?» «Уже ясно дал понять, что хочу провести с ней ночь. Зачем так много вопросов?» «Но нужно поддерживать атмосферу, поэтому вернулся к вопросу. Акира-тян, знаешь ли ты, кто изобрел радио?» «Решил сразу перейти на ты, чтобы сблизиться. Любой знает, что это итальянец Маркони», — ответила Акира с легкой улыбкой. «Ты хочешь сказать, что это неправда? По мнению большинства западных стран, радио действительно изобрел Маркони. Однако в учебниках Советской России всегда говорилось, что это Попов. В Германии – Герц, в Америке – Дрейфус. Русский Попов успешно исследовал радиотехнологии за десятилетия до Маркони, но из-за отсутствия финансирования в размере 1000 рублей его великое изобретение не было принято армией. Так что через десятилетия Маркони получил Нобелевскую премию». Акира пристально посмотрела на меня, затем усмехнулась. «Синдзира-сан, не знаю, правда ли то, что вы говорите, но я всегда считала, что ум – это самая сексуальная часть мужчины». Я отпил глоток из стакана и покрутил его в руке. «Ничего страшного, Акира-тян, у меня есть много, что тебе понравится». Акира внезапно наклонилась ко мне, ее влажные губы коснулись моей щеки. Затем она очаровательно улыбнулась и сказала: «Поздравляю, сегодня я твоя». «Приятно знать это», — ответил я, самодовольно поставив стакан. Наконец, мне удалось сохранить хладнокровие. Схватил Акиру за запястье и приготовился покинуть бар. В этот момент в бар вбежали 5 крепких мужчин в костюмах. Их лица выражали нетерпение. Увидев, что я крепко держу Акиру за руку, все они выразили гнев. «Госпожа Акира, пожалуйста, вернитесь с нами», — командным тоном сказал главный мужчина в черном. Гости в баре замерли, наблюдая за разворачивающейся ситуацией. Акира посмотрела на мужчин в черном, затем спокойно повернулась ко мне. Видя, насколько я расслаблен и не проявляю страха, она была немного впечатлена. «Твой ход, Синдзира-сан. Ты предпочитаешь уйти или стать самураем и вступить в бой?» — вздохнул про себя. «Конечно, нелегко найти хорошую женщину, но я был в настроении, почему бы и нет». Посмотрел на Акиру и игриво улыбнулся. «Если госпожа Акира одарит меня поцелуем, этот вечер станет незабываемым», — сказал я. Акира обняла меня за шею, приподнялась на носочки и оставила горячий и влажный поцелуй на моих губах. Затем провела кончиком своего язычка по моей щеке. «Будь храбр, мой дорогой самурай», — сказала она, отпуская мою шею. Люди в черном снова рассердились, а их лидер свирепо уставился на меня и произнес: «Парень, ты пожалеешь об этом вечере на всю жизнь». Усмехнувшись, взял стакан с барной стойки и выплеснул остатки на его лицо, как известный российский политик. Он явно не ожидал такого оскорбления и не смог увернуться. Половина его костюма оказалась в апельсиновом соке. «Ты сам напросился на смерть», — завопил он, бросаясь ко мне с кулаком. Легко заблокировав сильный удар, схватил его за запястье. Не дожидаясь, пока он сообразит, с силой вывернул его руку под углом. Мужчина закричал, и его тело последовало за вывернутой рукой. Он крутился передо мной, как волчок. Акира, потрясенная и приятно удивленная, смотрела на меня сияющими глазами. Остальные наконец осознали, насколько неординарна ситуация. Они закричали и начали окружать меня. «Возьмите это обратно», — сказал я паре мужчин, которые шагнули вперед. Резко схватил лидера за другую руку и отбросил его, как тряпичную куклу. Мужчину, ростом 2 метра, отбросило, и он с грохотом врезался в остальных. Когда высокие и сильные мужчины упали на пол, все присутствующие были потрясены моей силой. «Пойдем снимем комнату», — наконец сказал я, потянув Акиру за руку. Наступив на людей в черном, лежащих на полу, мы вышли из бара. С момента, как вывел ее из бара, Акира чувствовала себя счастливой. Она почти не понимала, что происходит, и села на переднее сиденье машины. Даже не стала пристегиваться, и сразу же бросилась в мои объятия. Акиру внезапно охватила страсть. Держа ее за гибкую талию, погладил невероятно красивую задницу. Затем дважды шлепнул по ней. Акира издала тихий стон, а ее лицо мгновенно покраснело, как будто вот-вот потечет вода. В темной машине она выглядела как сущность суккуба, потрясающая до глубины души. Согласно моему пониманию, эта девушка была очень заведенной. «Ты принадлежишь мне, а не наоборот. Послушно сиди и пристегнись», — приказал я командным тоном. Акира, как послушная кошечка, погладила мою грудь и села на свое место. Из-за ее дразнящих движений и соблазнительного выражения, я нетерпеливо завел машину и поехал. Была почти полночь, и на дорогах уже мало машин. Поехал к ближайшему 5-звездочному отелю на Барной улице. Один из самых отличных отелей с множеством филиалов и отличной репутацией. Услуги и удобства этого отеля – одни из лучших. Будь это простое свидание на одну ночь, то подошел бы даже мотель. С Акирой, девушкой из семьи высокого класса, надо выбрать место, подходящее ее статусу. Выйдя из машины, сразу передал ключи парковщику и позволил ему припарковать машину. Взяв Акиру за руку, быстро направился к стойке регистрации, чтобы взять номер. Акира, увидев мое волнение, не удержалась от смеха. «Нет нужды так спешить, не так ли? Я не собираюсь убегать сегодня вечером». Прижав Акиру к себе, поцеловал ее в щеку. «Ты, конечно, дьяволица. Разве этот пожар не твоя работа?» Женщина-администратор смутилась, но быстро завершила все процедуры и предоставила нам номер с 2-спальной кроватью. Мы поднялись на 23-й краткий этаж. Как только вышли из лифта, Акира прижала меня к стене и, не теряя времени, начала страстно целовать. Я ответил ей с тем же пылом, и наши языки переплелись. Даже не обратил внимания на замок, когда карта аккуратно вошла в щель, и дверь открылась. Акира тяжело дышала, ее губы слегка припухли, но это делало ее еще более привлекательной. Она нежно вздохнула. «Ты почти задушил меня поцелуем. Настоящее удушение впереди», — ответил я, закрыл дверь ногой и озорно помял ее попку. «Могу я пригласить Акиру Тян в ванную? Пожалуйста, раздень меня, Синдзира-сан». Мои руки двигались так быстро, что Акира была немного ошеломлена. Вскоре мы оказались в большой ванной, достаточной, чтобы вместить 4 человек. Я обмыл ее тело гелем для душа, не оставив ни одного сантиметра без внимания. В мягком свете ванной ее слегка порозовевшая кожа выглядела особенно сексуально. Когда я ласкал ее интимные места, Акира сказала: «Ты такой внимательный», и ее тело слегка задрожало от удовольствия. «Акира-тян, ты должна предоставить мне такой же уровень обслуживания». Акира нежно укусила меня за плечо и посмотрела влюбленным взглядом. А затем ее изящная рука неожиданно обняла дракона под водой. Заметил, как ее рука слегка дрожит, лицо смущенно покраснело. «Твой актив очень надежен». Акира начала ласкать меня, и я ощутил, как кровь приливает вниз. Подняв ее из воды, схватил полотенце и быстро вытер нас обоих. Мне было все равно на ее мокрые волосы, и мы вышли из ванной. Бросил Акиру на середину кровати. Ее белоснежная кожа, только что из воды, была ослепительна. Она, совсем не смущенная, улыбалась мне. Тяжело дыша, прижался к ее мягкому телу, разделил с ней страстный поцелуй и затем вошел в нее. Был удивлен, обнаружив, что ее глубокая долина оказалась не такой, какой я ее представлял. Слегка надавив, ощутил слабую преграду. Придя в себя от шока, не удержался от вопроса: «Ты девственница?» Акира широко улыбнулась, несмотря на боль в глазах и покрытое потом лицо. Она взяла инициативу в свои руки и приподняла таз. Увидев, как она накололась на мой стержень, душа словно покинула меня. Акира вскрикнула от боли, а на лице ее появилось болезненное выражение. «Ты в порядке?» – спросил я с волнением. «У меня не было большого опыта общения с девственницами. Тогда и сейчас просто хотел найти девушку на ночь, но обе девушки из бара оказались девственницами. Черт возьми, больше не пойду в этот бар», – подумал я с раздражением. Кажется, Акира заметила мое колебание. Она притянула меня к себе и сказала: «Я хочу видеть храброго самурая». Под влиянием гордости я продолжил, не заботясь о том, что она только что порвала свою девственную плеву, и устроил хаос в ее теле. В конце концов, мы оба, покрытые потом, обвились друг вокруг друга, излив всю свою страсть, и заснули в объятиях друг друга. Рано утром я проснулся немного ошеломленным. Акира уже была аккуратно одета, вероятно, встала давно. Как и прежде, на ней было черное платье, элегантное и яркое. Однако она выглядела еще более красивой, вероятно, благодаря утреннему уходу за кожей. Она сидела на диване рядом с кроватью и держала бокал, которое было предоставлено в номере. «Давай выпьем за ночь, которую мы провели вместе», — сказала она, передавая мне бокал. Эта женщина выглядела совсем не такой, как та дикая особа, с которой я провел ночь, и я принял это с улыбкой. «Спасибо, Синдзира-сан», — Акира вдруг приняла серьезный вид и, слегка обиженно, сказала: «Вчерашний вечер доставил тебе немало хлопот. Надеюсь, ты получили удовольствие от моего тела». После ее ухода, как обычно, отправился на работу с полным ведром персикового сока. Однако это утро выдалось необычным. Допив свой напиток, Мидзуки достала 5000 йен и протянула ее мне. Удивленно посмотрев на деньги, я спросил: «Что это?» «Это моя плата. Я наслаждалась твоим соком весь месяц, и это моя ежемесячная оплата». Не только я, но и остальные были удивлены. Если Мидзуки платила за свой сок, остальные тоже должны это сделать. Рассмеялся, чтобы развеять напряжение. «Ха-ха, хорошая шутка. Думаешь, я даю тебе сок ради денег? Просто забери деньги обратно. Я не хочу получать сок бесплатно. Мне удобнее, если я заплачу. Пожалуйста, возьми деньги». Задумался, почему Мидзуки так настаивает. Хотя в начале моей работы я действительно старался заработать каждую монету. «Пожалуйста, возьми деньги, иначе завтра я не буду пить твой сок», — почесав затылок, в конце концов, взял деньги. Как и ожидалось, остальные сотрудники неохотно подошли ко мне и предложили деньги. Некоторые из них сказали, что переведут деньги на мой счет, так как у них нет наличных. Менеджер Пейдзи сказал: «Хорошо, мы не должны получать сок бесплатно. Дай мне свой счет, чтобы мы могли перевести деньги». «Нет, менеджер, я не собираюсь продавать персиковый сок». «Понимаю, но ты должен подумать о своей матери». Мне не оставалось ничего, кроме как следовать указаниям Пейдзи и предоставить номер своего счета. Тем временем менеджер Пейдзи не собирался останавливаться на достигнутом. Когда Синдзира отлучился из офиса, он пошел к директору компании с необычным предложением. Дядя Кацумата встретил его с улыбкой. В последнее время он был очень рад видеть своего племянника. «Что случилось?» – спросил директор. «Дядя, пожалуйста, сделай мне одно одолжение», – попросил Пейдзи. Улыбка на лице директора на мгновение исчезла, но затем он улыбнулся снова. «Все будет хорошо», – подумал он. «Он уже не тот человек, что раньше. Я должен доверять ему». «И что же это за одолжение?» – спросил Кацумата. «Как насчет того, чтобы предложить всем сотрудникам завтрак в рамках нашей социальной программы?» Кацумата был ошеломлен предложением своего племянника. Для его реализации требовалось немало денег. В Fujiwara International работало более 300 постоянных сотрудников и подрядчиков. Если бы компания предложила им бесплатные завтраки, Это стоило бы более 3 млн йен в месяц или 33 млн в год. Он что, с ума сошел, раз делает такое предложение? Подумал Кацумата. С другой стороны, он считал идею своего племянника похвальной. Теперь он проявлял сострадание к подчиненным, порвав со своим имиджем бешеного лиса. Скрывая свой гнев, Кацумата мягко спросил: «Почему ты вдруг обратился с такой просьбой?» «Дело в том, что один из сотрудников готовит персиковый сок дома и приносит его сюда на завтрак сотрудникам». Кацумата внимательно слушал его. Чем больше он слушал, тем больше ему нравилась идея. Он был рад, что компании не нужно принимать дополнительные меры для поддержки этой идеи. «Вы имеете в виду, что компания выделит 5 млн субсидий на человека на завтрак?» «Конечно, будет хорошо предложить субсидию». Кацумата серьезно задумался над этим. «Эта идея применима только для сотрудников офиса, и нет никакой гарантии, что все обратятся за субсидией. Реальных претендентов может быть меньше, чем ожидается. С позиции руководства компания могла бы рассчитывать на повышение своего благосостояния при увеличении производительности». Кацумата удовлетворенно похлопал племянника по плечу. «Это очень хорошая идея. Я поговорю с остальными и мы сделаем это. Спасибо, дядя. И тебе спасибо. Ха-ха». С радостным выражением лица Пэйдзи вышел из кабинета. Улыбнувшись еще шире, он вернулся в отдел закупок и направился к Синдзира. Тот уже вернулся и у Пэйдзи было для него деловое предложение. Глава 16. Синдзира, гений маркетинга. Только что вернувшись со склада, я сел за стол, когда меня позвал Пэйдзи. «Господин Синдзира, могу поговорить с вами минутку?» — спросил он. «Да, менеджер», — ответил я. «Пожалуйста, подготовьте вашу мать заранее. Ей лучше быть готовой», — сказал он. В недоумении я спросил: «Подготовить к чему?» «Директор решил предложить сотрудникам завтрак бесплатно. Я порекомендовал ему ваш персиковый сок. Он одобрил. Так что скоро мы разместим заказ на ваш сок. Правда, для всех сотрудников?» «Персиковый сок?» — удивился я. «Я предложил 5000 йен на человека. Неплохо, правда?» — улыбнулся Пэйдзи. «Конечно, я был ошеломлен. Моя челюсть отвисла, а глаза расширились от удивления». Повернулся к Мидзуки, думая, что это она инициировала идею. Как и ожидалось, она радостно улыбалась. Но я почувствовал себя неуютно. Мысль о том, чтобы каждое утро готовить персиковый сок для 120 сотрудников, ошеломила меня. Как все так сложилось? Конечно, заработать деньги – это хорошо. Если продавать сок сотрудникам, то заработаю не меньше 100 тысяч йен в месяц. Если снизить стоимость ингредиентов и поднять цену, можно заработать 150 тысяч. Но я уже начал беспокоиться о бремени для моей матери. Переживал, что она будет перегружена, если готовить большие объемы сока каждое утро. Поэтому ей потребуется соковыжималка для массового производства. Это займет все ее время и силы. А что насчет доставки? Я не могу нанять водителя для перевозки бутылок с персиковым соком. Утром мне самому придется возить их на выне. Легковой машины для этого будет недостаточно. Долго сомневался, стоит ли принимать предложение менеджера. Но отказаться было непросто. Пэйдзи уже поговорил с директором, и тот одобрил его предложение. «Спасибо. Позвольте мне сначала поговорить с мамой». «О, это верно. Поговори с мамой». «Да, менеджер», — ответил я. После работы я поехал домой раньше обычного и заскочил к матери. К моему удивлению, она согласилась, потому что у нее не было работы. Она даже обрадовалась, что может быть социально полезной для общества. Два дня спустя старенький вэн, который мог заглохнуть в любой момент, въехал в главные ворота Fujiwara International. Это был мой вэн, который я купил на скорую руку по дешевке. Охранник, будучи заранее предупрежденным, пропустил меня без проверки. Мимо проезжали некоторые из моих коллег. «Что это за вэн?» — спросили они. «О, его сняли с производства более 15 лет назад, но выглядит в хорошем состоянии», — ответил я. «Эй, это же Синдзира, помощник менеджера из отдела закупок», — удивились они. «Серьезно? Помощник менеджера Синдзира?» — недоверчиво переспросили они. Сотрудники, приходившие на работу, смотрели на вэн с сомнением, учитывая его возраст и устаревший вид. Коллеги из отдела поняли, что мое финансовое положение не так хорошо, как казалось. Мидзуки, в частности, так и думала. Однако никто из них не знал, что у меня есть акции на Цуацо, и очень скоро я собираюсь поднять ее до высокого уровня. Тем не менее, обсуждение дня было не о персиковом соке, а о моем старом вене. «Хэммм, думаю, мне нужно срочно сменить вэн и нанять водителя. Площадка у дома отдыха была небольшой, но благодаря умелой планировке удалось создать прекрасный сад. Когда строительство новой сауны было завершено, сотрудники могли расслабляться там после работы. Во время обеда сотрудники обычно отдыхали в тени деревьев, наслаждаясь живописной атмосферой. Я тоже не был исключением. Иногда прогуливался по саду, а иногда дремал на циновке, которую стелил на траве. В середине сентября погода была теплой, и сейчас подходящее время, чтобы вздремнуть в тени деревьев. Как обычно, я прилег, чтобы немного отдохнуть, когда раздался звонок. Это был международный звонок от директора НЦУАС Филиппин. Давненько не было от него новостей. Удивившись, я вскочил на ноги, подняв трубку. «Алло, директор НЦУА, помощник менеджера Синдзира. Наконец-то у нас есть новые продукты. Я хотел бы отправить вам образцы на испытания. Я ждал этой новости каждый день и, услышав ее, обрадовался. Если качество продукции НЦУАЦО будет соответствовать стандартам и подпишут контракт на поставку, фабрика начнет процветать, а вместе с тем в цене поднимутся акции и мои инвестиции окупят себя. Поэтому подписание контракта с Fujiwara International в моих же интересах». Подавив волнение, я ответил: «Правда? Понял. Я сообщу своему менеджеру. Можете присылать образцы продукции». Образцы прибыли на склад Fujiwara International через 3 дня после звонка. Чтобы сэкономить время, они были отправлены воздушным транспортом. Пейдзи настоял на срочном тестировании новых образцов. Так отдел по закупкам сэкономит деньги, если качество образцов будет хорошим. Импорт продукции из Тайваня стоил 123 миллиона йен. Новые образцы с Филиппин, в случае одобрения, сэкономит около 23 миллионов. Президент, проявив интерес к образцам, также подчеркнул экономию средств. Испытания же прошли успешно за 2 дня. Этот новый образец по качеству значительно лучше тайваньских запчастей. Вы уверены, что это тот же продукт, который пришел с Филиппин 3 месяца назад? Как им удалось так быстро улучшить качество? — сказала испытательная группа, выразив свое восхищение. Конечно, дело было в новых станках, которые НЦУА купил на мои деньги. Менеджер Пейдзи тоже был очень доволен.